Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть пятая. Товарищи, не раз отмечалось, что Советский Союз вышел на первое место в мире по производству многих важных продуктов. Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться. Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте. Мать не особенно на этом настаивала, но и легенда не разрушала. Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на север, присылал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Думаю, стоит отдельно сказать об участии женщин в руководящей работе. Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, вися на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни. В занятии этом ему не было равных. Соседские ребята, убедившись в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спиленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи. Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного. Писсуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картины с голым без кожи человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками. Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо по тем временам оборудованный спортивный зал. В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как музыкальная, поэтическая или шахматная. Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности. Он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место. Но первого места на всесоюзных соревнованиях он не получил. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята, не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Это поистине боевой штаб нашей многомиллионной партии. Именно здесь аккумулируется коллективный разум партии. Теперь Валерий прозрел. Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Через 2 недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия, и каждое утро испытывал восторг 5-летнего мальчика, впервые приведенного в цирк. Учебный манеж был вполне настоящий. Также пахло опилками, животными, тальком. Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде мир. Вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи. Каждый стоил столько, сколько стоила его профессия. Воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью. Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо. Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто. «Это не спорт», — размышлял опытный Бутонов. «В спорте продажность здесь не так». Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского коробейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони. По-простому звали его Антоном Ивановичем. К концу 2-го года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте. Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке. Честь и слава советскому человеку, человеку труда. Он главное бесценное богатство нашего общества. Горжусь, что я рожден под этим небом. Горжусь, что я советский человек. Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и не весь откуда взявшееся благородство рук, и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу. А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему. А он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома в Расторгуеве поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо. Антон Иванович вводил его в программу своего сына Джованни. Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Он был одним из первых цирковых, кто ввез в Россию иномарку, красный «Фольксваген», устаревший для Германии, но опережавший медленно текущий отечественный прогресс на 30 лет. Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая бледовитая жена Лялька язвила: «Если бы я под ним столько лежала, сколько он под своей машиной, цены б ему не было». Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен. Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением, что Ваня умеет делать в совершенстве, так это падать. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший по своей природе — первопроходцем. Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н.Н., через несколько лет стал повторять этот номер. Сейчас, когда все цирковые готовились к большому фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны. Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но, наконец, настал день, когда поехали в Измайлово в центральную дирекцию сдавать программу художественному совету. Решалась поездка в Прагу, для Бутонова первый выезд за рубеж. В дирекции стояла большая суматоха, съезд цирковых звезд и циркового начальства. Все нервничали. Время уже близилось к показу. Антон Иванович полез наверх осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы. Инспектором манежа был старый его конкурент Н.Н., и хотя должность его была такова, что он своей свободой отвечал за технику безопасности, Антон Иванович был в напряжении. Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань. Какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал. Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло. Через несколько минут в их уборную постучали. Всунулась Нина. «Валер, тебя Тамара зовет». Тамара, молодая гимнастка, подкатывалась. Это временно и льстило, и раздражало. Валерий заглянул к ней. «Валер, как тебе мой грим?» Подставила она свое круглое личико под Валерин взгляд, как под солнышко. «Нормально, Тамар. Модель очковая змея». «Да ну тебя, Валер, всегда только гадости говоришь». Валерий развернулся, вышел в коридор. Из двери Ваниной грим-уборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке. Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через 10 минут был выход. Все шло точно, было разыграно по секундам. Вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет. Партитура была вытвержена, даже до вздоха-выдоха, и все шло отлично. Коронка, тройное сальто с пируэтом, была за Джованни. Не все члены художественного совета видели этот номер. Он уже 10 лет не исполнялся. В режиссуре старый Муцитони очень понимал. Все обставил эффектно. Свет гибкий, плавает, музыка поддерживает. Потом разом полный обрыв. Весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте. Вырубка музыки на самом максимуме звучания. Джованни весь блестит, голова в золоте. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову. Демон, чистый демон. Мгновенное движение руки к поясу. Проверка карабина. Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось. Слишком долго он карабин проверяет, что-то не так. Но пока все во времени, без опоздания. Дробь смолкла. Раз, два, три. Лишняя секунда. Трапеция уходит назад. Замерла. Толчок. Прыжок. Джованни еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота. Точно. Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на 20. Не успевает. Тянется в полете за трапецией, пытается догнать, чего никогда не бывает. И вылетает из отработанной геометрии. Летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее. Тряхнет, сбросит. Об край. Точно. Сетка спружинила. Подбросила Ваню. Не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать. Провал. Конечно, провал. Но не разбился. Но разбился. Опустили сетку. Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин. Собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая. Череп, позвоночник. Положили на доску. Скорая пришла через 7 минут. Повезли в лучшее место по черепным травмам, институт Бурденко. Антон Иванович поехал с сыном. Валерий увидел своего мастера только через 2 недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги. Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком. Странность была еще и в том, что перед самым выходом вызвали его переставлять машину, хотя стояла она на месте. Антон Иванович потом сам проверял, проходила фура. Когда Антон Иванович свое неясное подозрение высказал Валерию, тот выдавил из себя: «А к Ване не только рабочие с хоздвора приходили. Когда он ушел машину переставлять, к нему в уборную НН заходил. То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил». К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа М.М. «Ё-моё! Хорош же я, старый дурак!» — схватился за свое обвислое лицо Антон Иванович. «Вот оно какое дело! Самое оно!» «Единство советских наций сегодня прочным, как никогда!» Валерий навестил Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге, от подбородка до крестца. Волосы поредели, 2 глубокие залысины поднялись от лба вверх. Моргнул привет. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел 10 минут на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать, и замолчал. Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался. Стояла глухая мокрая осень. Расторгуевская груша облетела, стала черная, как будто горелая, и не мог Бутонов полежать под ней, послушать, не явится ли ему новое откровение. До окончания училища оставалось полгода. Прага, на которую Бутонов огромные надежды возлагал, пролетела. Пролетало и училище. Тусклые Ванины глаза не выходили из головы Валерия. Вот только что был Ваня Джованни Муцитони, знаменитый артист, каким хотел быть сам Бутонов. Богатым, независимым, выездным. И машина под ним ходила самая лучшая из всех, что Бутонов видел. И так все рухнуло в один миг. Не было, оказывается, никакой независимости. Одна видимость и неподвижное инвалидство до самой смерти. В феврале ему исполнилось 18, и в начале мая его забрили. Предложили сначала идти в ЦСКА, но в спорт возвращаться он не хотел. Пошел, как все. Экономика должна быть экономной. Вернулся он в Расторгуево через 3 года, прибавив 8 килограммов весу и 3 сантиметра росту. И дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстернате диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в институт физкультуры. Всех перехитрил. Налечфак. Настоящий учитель встретился Бутонову в институте на 3-м курсе. Это был мелкий неказистый человек из кавыжидистов с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полуевропе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда только входили в моду, и преподавал китайский массаж. Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности. В пальцах его было много независимости и ума. Он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура. И все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознавать в лежащем перед ним на массажном столе человеке. Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Тонкий знаток Востока, он пытался заинтересовать незаурядного ученика благородной йогой, изящным китайским учением багуа. Но к области духа Бутонов оказался совершенно глух. «Это все слишком умственное», — говорил он и делал легкое движение правой кистью. Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и китайский точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами. Сам Иванов имел в те годы большой успех не только как великий массажист, услугами которого пользовались разные редкие знаменитости. Он участвовал в разных семинарах на дому, изысканных развлечениях тех лет, вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности. По крайней мере, к той ее части, которая видна была с поверхности. К другой, осведомительской стороне его деятельности, Бутонов был непричастен и только через многие годы вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах. Комитет госбезопасности работает оперативно, на высоком профессиональном уровне. Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги своих слушателей высоким путем освобождения, а Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи. Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика у академической дочери. Все они были ученые, физика, химика, математики, и Бутонов испытывал ко всем совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которая из нежно-природно-розового во время упражнений становилась угрожающе красным. Через 2 месяца после знакомства, к неодобрительному изумлению друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком. И что с этим роскошным зверем будет делать бедная Олечка? Но Оля с ним ничего особенного не делала. Она была человеком довольно холодным и головным. К этому времени она уже защитила диссертацию по топологии, заповедной области математики, и ювелирная умственная работа была главным содержанием ее жизни. Валерий не испытывал особого почтения к маленьким крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на Женином столе. Он только хмыкал, глядя на лист, покрытый мелкими значками и редкими человеческими словами с левой стороны: «Определение», «Пример», «Предложение», «Задача». Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий бесконечно удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени. Она ленилась делать даже те несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров. Валентина Федоровна, Валерина мать, невестку не взлюбила, во-первых, за то, что она была 4 годами его старше, а уж во-вторых, за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась, и даже к досаде Валентины Федоровны этого нерасположения просто не замечала. Супружеские радости были весьма умеренными. Валерий, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, совершенно упустил из вида ту небольшую группу мышц, которая ведает сугубыми наслаждениями. Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности по отношению к женщинам. Они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки. Облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние. Все было спокойно и складно в бутоновской семейной жизни. Поженились они спустя 3 месяца после Ольгиной защиты диссертации. Еще через 3 месяца она забеременела, а за 3 месяца до своего 30-летия родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой и маломощной с продовольственной точки зрения грудью очень маленькую девочку, родившуюся от 2 таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистом. Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом, зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты, от ресторана ВТО до Цыковской билетной кассы. Через год большой теннис вывез таки его за границу, сначала в Прагу, добрался до нее Бутонов, а потом и в Лондон. Это все, о чем можно было мечтать. К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных, спортсменов, балерин и артистов, в безукоризненной форме. Но кроме того, он занимался тяжелой посттравматической реабилитацией. Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе своих возможностей. И граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал безнадежного Ваню Моцитони, с которым работал с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил к Моцитони Иванова. Иванов присылал как-то великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травяными свечами. Но главная работа была бутоновская. 6 лет подряд, 2 раза в неделю, почти без пропусков, он шаманил над Ваниной спиной, и тот встал, мог пройти по квартире, опираясь на специальный снаряд, и медленно, очень медленно стал восстанавливаться. Вы слушали 5-ю часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на радио России.